Глава 65. Мэй как будто бы сползла на самое дно глубокой ямы, и теперь после того первого свидания с Эллой, когда они смотрели друг на друга через стекло, медленно начала выбираться из трясины черной депрессии. Каждое утро она направлялась в рабочую комнату, где ей выдавали нитки для несложного рукоделия. Стеклянный столик на колесиках, на котором развозили лекарства, никуда не делся, и Мэй, как ребенок, открывала рот, получая свою дозу серы и патоки. Может, если она будет послушной, ее быстрее отсюда выпустят? Иногда, перебирая коклюшками и сосредоточенно выплетая узор, она испытывала удовольствие. Из-под ее рук выходило настоящее кружево, простенькая, но красивая. Все чаще во время прогулок по больничному саду ноги уже не казались такими тяжелыми, а свежий воздух обжигал грудь. К ней начали возвращаться ощущения. Но вместе с маленькими радостями вернулась и боль. Боль потерь, которая навсегда поселилась в сердце. Джо и Эллен мертвы. Зато есть Элла. Беспокойство, тревога за девочку в окне, которая в одиночку нашла дорогу к лечебнице и привезла ей свои рисунки, ускорили процесс выздоровления. Однажды ночью Мэй вдруг осознала, что, наверное, все-таки совершила в жизни что-то хорошее, раз заслужила любовь этого ребенка. И не важно, что она не настоящая мать. Цвета постепенно становились ярче. Зеленела молодая листва, блестели на солнце красные кирпичные стены лечебницы, темное облако апатии и тяжелой усталости уже не давило на лоб Мэй, и она знала, что надежда вернуться домой есть, только для ее осуществления нужно держать язык за зубами. «Почему вы утверждаете, что Элла не ваша дочь?» — в очередной раз спросил доктор Спенс, вглядываясь в лицо Мэй. Продолжать утаивать истину нелегко. Однако у Мэй хватает здравого смысла понимать, что ее поступок на шлюпке может быть приравнен к преступлению, и тогда ей грозит тюрьма. Все, что случилось с ней, не имеет значения, а Эллу никак нельзя оставлять одну. Любой ценой нужно сдержаться, прикусить губу, проглотить язык, но не выдать правду. «Я смотрю на нее и не узнаю в ней себя», — осторожно ответила Мэй. «Я была не в себе, когда говорила это». «Пожалуйста, поподробнее», — доктор Спенс подался вперед, ожидая объяснений. «Когда я смотрю на Эллу, то вижу ее отца, вижу, как он тонет. Я не могла приблизиться к нему. Вода была очень холодная, вокруг плавали льдины, обломки корабля. Мы плыли к новой жизни всей семьей, понимаете? Меня и ребенка спасли, а тело Джо так и не нашли. Было так холодно!» Последовала долгая пауза. «Это правда?» — наконец спросил доктор. Мэй подняла глаза. «Мое лечение оплачивает фонд спасенных с Титаника». «Вы были пассажиркой Титаника?» «Боже правый! Отчего же вы все это время молчали?» «После того, как мой муж у меня на глазах скрылся под водой, об этом не слишком хочется кричать на каждом углу», — ответила Мэй, от напряжения смяв носовой платок в тугой шар. Теперь все внимание доктора приковано к ней. Она не просто бедная миссис Смит. Она выжившая с Титаника, особая пациентка с необычной историей. «Так вы говорите, Элла напоминает вам вашего погибшего супруга?» Мэй кивнула. У него тоже были темные волосы. Я думаю о нем и жалею, что Бог спас меня, а не его. Он был хорошим человеком и не заслужил такой смерти. Ужасные мысли, понимаю. До сих пор не могу забыть того зрелища. Я не хотела жить дальше без него. Думала, лучше бы мы все умерли. Тем не менее, вы остались в живых, миссис Смит. Создали новый дом и новую жизнь. Вы должны гордиться собой. Однако любые перемены при таких трагических обстоятельствах – это потрясение. Вы перенесли тяжелое испытание. Неудивительно, что оно так сильно сказалось на вашем душевном здоровье. Но почему нам так долго пришлось вытаскивать из вас правду? Ребенок нуждается во мне. Я слишком задержалась здесь. Как сообщил нам представитель благотворительного учреждения, вы сделали разумное распоряжение насчет дочери. Она сейчас у моей приятельницы, которая тоже спаслась с Титаника. За эти годы мы сдружились. Ее семья подыскала мне работу, и Элла будет оставаться у них, пока я не поправлюсь. Доктор Спенс покачал головой и улыбнулся. «А, грозная Селеста Форестер и ее отец, наши баламуты, они проявляли о вас большую заботу и были очень настойчивы. Однако не будем ускорять события, миссис Смит. Восстановление после душевной травмы, подобной вашей, занимает годы. Последствия не могут исчезнуть за день или за неделю. Ваше желание вернуться домой – добрый знак. Сильное нервное истощение повлияло на состояние организма в целом. Посмотрите, как вы исхудали. Вам придется следить за собой, хорошо питаться. Устройтесь на новую работу, если в этом есть необходимость, но не спешите с нагрузками. Принимайте любую помощь, какую вам только предложат. Надо же! Пассажирка Титаника! Из-за войны, которая заслонила собой все остальное, мы не вспоминали об этой трагедии уже несколько лет. Я очень рад, что все наконец выяснилось. Теперь нам ясны причины помутнения вашего рассудка. Попробуем верить вас попечению родных, точнее, друзей, и посмотрим, как подействует на вас недолгий визит домой. Пожалуй, можно подумать о вашем возвращении в социум. Разумеется, прежде вы пройдете медицинское свидетельствование. Однако то, что вы мне рассказали, в значительной степени повлияет на решение комиссии, так сказать, качнет весы в вашу пользу. Мэй открыла не всю правду, а лишь ее крупицы. Ей придется хранить страшную тайну до конца дней. Такова цена, которую она должна заплатить за свое преступление. Возможно, мысль о совершенном грехе будет медленно подтачивать ее изнутри, но сейчас это не важно. Она хочет быть целой, хочет вернуться к жизни. Мэй обязана сделать все возможное, чтобы жизнь Эллы была счастливой. Мать, заключенная в сумасшедшем доме, не самая лучшая рекомендация. Чем скорее она покинет лечебницу, тем лучше.